В рассказе не говорится о том, каким был приговор, но Мопассан становится на сторону отвергнутого обществом и поэтому взбунтовавшегося сына. Той же позиции придерживается Мопассан в статье «Чёрта с два», опубликованной 5 июля 1881 года в Голуа. Он рассказывает: «Пройдя шагов 20, я столкнулся лицом к лицу с бывшим коммунаром, острый ум которого, признаюсь, мне был очень по душе. Это был Жюль Валес». Валес Жюль, 1832-1885, французский писатель, революционный демократ, член Парижской коммуны. Примечание редактора. К тому же он одарен незаурядным писательским талантом. Это настоящий мастер. Он дрался за дело коммуны как одержимый. Независимость его взглядов, презрение к готовым формулам и рецептам сделали его подозрительным даже в глазах единомышленников. На вопрос Мопассана, каково отношение Валлеса к антиитальянским демонстрациям, тот ответил весьма резко: «Я берегу силы для гражданской войны». Мопассан, отнюдь не шокированный этими словами, спокойно замечает, что ответ автора «Инсургента» заслуживает уважения хотя бы своей логичностью, ибо в гражданской войне знают, во имя чего сражаются. Позднее он повторит это свое высказывание: подобные заявления не могут исходить от врага коммунаров. Несколько позже, в 1889 году, Франсуа Копе, член Французской академии, написал однатную пьесу, в которой речь идет о священнике, расстрелянном во время коммуны, и о коммунаре, убитом сестрой священника. Копе Франсуа, 1842-1908, французский поэт, драматург, примыкал одно время к поэтической группе «Парнас». Здесь речь идет о драме Копе «Священник», 1889. Примечание редактора. Эта назидательная история, можно вполне доверять Франсуа Копе, единодушно одобренная театром «Комедии Францесс», была запрещена министром народного образования. Мопассан рассердился: «Вот это уж и глупо и трусливо. Неужели какой-то человек, какой-то гражданин, депутат какого-то города, ставший теперь министром народного образования, хочет заставить нас поверить, что в дни коммуны не расстреливали священников и других людей? Это все равно, как если бы нас хотели убедить, что и версальцы не расстреливали коммунаров и даже непричастных к коммуне людей». Первое предположение не могло никого смутить. Второе же, напечатанное черным по белому в консервативной газете, произвело впечатление пощечины. Время от времени он высказывался крайне неосторожно. Париж только что узнал о капитуляции Седана. Была провозглашена республика. Вся Франция задыхалась в этом безумии, продолжавшемся вплоть до падения коммуны. Он именно подчеркивает: «до падения», отказываясь в этом безумии отличать палачей от восставших. В эпоху, когда слово «коммунар» являлось синонимом слова «убийца», Мопассан наперекор всем стремился к более объективной оценке событий. Вспоминая своих однополчан, Мопассан рисует их раздавленных горем, поражением, отчаянием, в особенности подавленных ощущением безысходной покинутости, конца, смерти, небытия. Изобличающие слова. Если воспользоваться терминологией психиатров, эта война травмировала сознание молодого человека, равно как и отвратительные ссоры родителей. Пойдя на самопожертвование во имя победы, он столкнулся с мерзостью, предательством, низостью. За год юный бакалавр превратился в болезненного, озлобленного человека, испытывающего отвращение ко всем и ко всему, вынужденного думать о хлебе насущном, в то время как Франция залечивала свои раны. Человека, пораженного скрытым недугом.